This is Unit 6 of Pimsleur's Russian 3. Спросите. Tell me, please, where is there a telephone here? Скажите, пожалуйста, где здесь есть телефон? Где здесь есть телефон? I very much need to make a call. Мне очень нужно позвонить. Спросите. Do you know how to find the restaurant? Президент? Вы знаете, как найти ресторан «Президент»? Скажите. Yes, I sometimes walk to there. Да, я иногда хожу туда. Хожу. Я хожу. Сейчас скажите. I know where the hotel Россиянка is. Я знаю, где гостиница Россиянка. Я знаю, где гостиница Россиянка. Попробуйте сказать. I know its address. Hotel is feminine. Я знаю ее адрес. Я знаю ее адрес. Скажите. Lenin's Avenue, Building 27. Ленинский проспект, дом 27. Дом. The restaurant «Президент» is near the hotel, right? Ресторан «Президент» рядом с гостиницей, правда? Рядом. Рядом с гостиницей. Say again, near the hotel. Рядом с гостиницей. Скажите. No, not absolutely near. Нет, не совсем рядом. Совсем. But it's not far from there. Restaurant is masculine, so use он. Но он недалеко оттуда. Он недалеко оттуда. Спросите. From here, is it possible to drive to there by car? Отсюда можно поехать туда на машине? Сейчас скажите. No, you need to go to there on foot. Нет, вам нужно пойти туда пешком. Пойти. А как сказать? You need to be going straight. Вам нужно идти прямо. Идти. Идти. In a few minutes. Через несколько минут. Через несколько минут. Попробуйте сказать. You will need, or to you will be necessary. Вам будет нужно. Будет. You will need to go to the right. Вам будет нужно пойти направо. If you look to the left, or literally, if to have a look to the left. Если посмотреть налево, посмотреть. It will be possible to see Gorky Park. It is understood. Будет можно увидеть парк Горького. Будет можно увидеть парк Горького. Скажите. But you will need to be going to the right. Но вам будет нужно идти направо. Направо. Спросите. A telephone is not far from there? Телефон недалеко оттуда. Оттуда. Нет, не очень. Как сказать less? Меньше. Меньше. Referring to an arrival on foot, ask, when will I arrive to there? Когда я приду туда? Приду. Я приду. Как сказать? On Sunday. В воскресенье. Воскресенье. Попробуйте спросить. How much time will be necessary? Сколько времени будет нужно? In order to arrive to there? Чтобы прийти туда. Прийти. Сейчас скажите. You will arrive to there in a few minutes. Вы придете туда через несколько минут. Придете. Скажите, I am going, implying going on foot. Я иду. Иду. Иду. Я иду. А как сказать? You are now going. Вы сейчас идете. Идете. Идете. Сейчас скажите. Then I think that you will soon arrive. Тогда я думаю, что вы скоро придете. Скоро. Сейчас представьте, что мужчина говорит по телефону со своей знакомой. Now imagine that a man is speaking on the telephone with his female friend. He will use ты for you when he addresses her. Как он говорит? Hi, it's Dennis. Привет, это Денис. Привет. Она говорит. Dennis, where are you? What happened? Денис, где ты? Что случилось? Что случилось? Скажите. We were supposed to have dinner together. Мы должны были поужинать вместе. Мы должны были. Скажите еще раз. What happened? Что случилось? Что случилось? He tells his friend, forgive me, please. Повторяйте. Прости, пожалуйста. Прости. Прости. Как сказать? Forgive me. Прости. Прости. Now he says, forgive me, please, but I wasn't able to find. Прости, пожалуйста, но я не мог найти. He says, I for a long time wasn't able to find this restaurant. Try it. Я долго не мог найти этот ресторан. Я долго не мог. Он говорит, I've never been there earlier, meaning never before. Я никогда не был там раньше. Никогда. Я никогда не был там раньше. Она говорит, but it seems to me. Но мне кажется. Мне кажется. It seems to me that we already traveled to there. Мне кажется, что мы уже ездили туда. The last time you were in Moscow. Повторяйте. The last time. Прошлый раз. Раз. Прошлый. Лый. Лый. Прош. Прошлый. Прошлый раз. Скажите еще раз. The last time. Прошлый раз. Прошлый раз. Using ты. How would you say to a man, you were here? Ты был здесь? Был. Ты был. Сейчас спросите его. When were you in Moscow the last time? Когда ты был в Москве прошлый раз? Он говорит. The last time I was here. Прошлый раз я был здесь? Was 2 years ago. Was is understood. 2 года назад. Назад. 2 года назад. Скажите. Forgive me, please, but... Прости, пожалуйста, но... Прости. I don't remember how to find the restaurant. Повторяйте. Я не помню, как найти ресторан. Помню. Ню. Ню. Пом. Помню. Я не помню. I don't remember. Я не помню. Как она говорит? But I remember. Но я помню. Я помню. I remember that we traveled to there together. Я помню, что мы ездили туда вместе. When you were in Moscow the last time. Когда ты был в Москве прошлый раз. Прошлый. Попробуйте сказать. It's a good restaurant. Это хороший ресторан. Хороший. Did you remember the masculine word for good? А как сказать? And the weather also was very good. И погода тоже была очень хорошая. Хорошая. Как сказать? It seems to me, or to me it seems. Мне кажется. Кажется. Попробуйте сказать. Ah, it seems that now I remember. А, кажется, что сейчас я помню. Помню. Кажется, что сейчас я помню. Скажите еще раз. Forgive me, please. Прости, пожалуйста. Прости. I wasn't able to find the restaurant this evening. Я не мог найти ресторан сегодня вечером. Using ты, how would you ask? But do you want? Но ты хочешь? Хочешь. Ask her. Would you like to have dinner there tomorrow? Literally, you would like there to have dinner tomorrow? Ты хотела бы там поужинать завтра? Там поужинать. Ты хотела бы там поужинать завтра? Скажите. We will arrive to there at 7, meaning arrive by machine. Мы приедем туда в 7. Приедем. Она говорит. Yesterday I would have been able to have dinner. Вчера я могла бы поужинать. Могла. Могла бы. Я могла бы. Скажите. But tomorrow, unfortunately, it's impossible. Но завтра, к сожалению, нельзя. Нельзя. Tomorrow I will drive to St. Petersburg. Завтра я поеду в Санкт-Петербург? Скажите. I will have an important meeting. У меня будет важная встреча. У меня будет. Она говорит. But I'm going to return on Sunday. Но я собираюсь вернуться в воскресенье. В воскресенье. Я собираюсь вернуться в воскресенье. Скажите. Then goodbye. Тогда до свидания. До свидания. Представьте, что у вас встреча в гостинице, но вы не знаете, как найти гостиницу. How to find the hotel? Как найти гостиницу? Скажите. Excuse me, please. Извините, пожалуйста. I'm looking for the hotel. Повторяйте. Я ищу гостиницу. гостиницу. What part of that means hotel? Гостиницу. Как найти гостиницу? Попробуйте спросить. How does one find the hotel Россия? Как найти гостиницу Россия? Найти гостиницу. Женщина спрашивает. The woman asks. Женщина спрашивает. Are you in Moscow for the first time? Только слушайте. Вы первый раз в Москве? Первый. Вы первый раз в Москве? Повторяйте. For the first time. Первый раз. Раз. Первый. Вы. Вы. Пер. Первый. Первый. Вы первый раз в Москве? Спросите. Are you in Moscow for the first time? Use вы. Вы первый раз в Москве? Первый. А как сказать the last time? Прошлый раз. Прошлый. Попробуйте сказать I am not in Moscow for the first time. Я не первый раз в Москве. Не первый раз. Вы помните? Do you remember? Вы помните, как спросить? When was the last time you were here? Когда прошлый раз вы были здесь? Вы помните, как он говорит? Do you remember how he says, the last time I was here was 3 years ago? Прошлый раз я был здесь 3 года назад. Прошлый раз я был здесь 3 года назад. Скажите. But I don't remember. Но я не помню. Помню. Спросите еще раз. How does one find the hotel Россия? Как найти гостиницу Россия? Гостиницу. Как она говорит? It seems to me. Мне кажется. Мне кажется. Скажите. That it's not difficult to find. Use ее. Что ее нетрудно найти. Попробуйте спросить. Do you remember? Вы помните? Не те. Помните. Помните. Вы помните? Do you remember how to find Lenin's Avenue? Вы помните, как найти Ленинский проспект? Вы помните, как найти Ленинский проспект? How would you answer? Yes, I remember. Да, помню. Помню. Да, помню. Скажите, что гостиница недалеко оттуда. Гостиница недалеко оттуда. Она недалеко оттуда. А как сказать? It seems to me that it's not far from here. Мне кажется, что она недалеко отсюда. Она недалеко отсюда. Как спросить? How to ask? Как спросить? Do you remember the address? Вы помните адрес? Помните? Она говорит. I can write for you this address. Я могу написать вам этот адрес. Написать. Адрес is masculine. Попробуйте сказать. Thanks, I remember it. Спасибо, я помню его. Я помню его. Сейчас она говорит. I wanted to ask you. Use вас. Я хотела спросить вас. Спросить? About what? Повторяйте. О чем? Чем? Чем? А. О чем? Спросите еще раз. About what? О чем? Чем? О чем? About what did you want to ask? О чем вы хотели спросить? Скажите. You're not for the first time in Moscow. Вы не первый раз в Москве. Первый. Скажите. And the last time you were here. А прошлый раз вы были здесь? Прошлый? Спросите. The last time you were here was 3 years ago? Прошлый раз вы были здесь 3 года назад? Да. Она говорит еще раз. I wanted to ask you. Я хотела спросить вас. Спросите еще раз. About what? О чем? Чем? О чем? Она говорит. It seems to me that I remember you. Мне кажется, что я вас помню. Попробуйте спросить. Earlier, did you work at the Kodak company? Раньше вы работали в компании Kodak? Работали? Вы работали в компании Kodak? Как он говорит? Yes, when I was here the first time. Да, когда я был здесь первый раз. Первый. Она говорит. I too worked at the Kodak company. Я тоже работала в компании Kodak. Попробуйте спросить. Do you remember me? Вы помните меня? Вы помните? Отвечайте. No, I don't remember. Нет, не помню. Я вас не помню. This is the end of Unit 6.